Слава, императорские троны, все, о них грустящие тайком, задаетесь вы на макароны, говоря вульгарным языком. Что мечтать-то? Отшумели годы, все исчезло, сгнили мертвецы. Но, пожалуй, рыцари свободы те еще отчаянней глупцы. Мнится им из пустоты вселенской заново и сладко на душе. Выгурцует этакий Керенский на кобыле из папье-маше, чтобы снова головы бараньи ожидали бы наверняка в новом учредительном собрании плети нового железняка. 1954 год.